Конец дня. В неверных отблесках денницы жизнь кружит, пляшет без стыда, теней проводит вереницы и исчезает навсегда. Тогда на горизонте черном восходит траурная ночь, смеясь над голодом упорным и совесть прогоняя прочь. Тогда поэта дух печальный в раздумье молвит: «Я готов». Пусть мрак и холод погребальный совьют мне траурный покров, и сердце, полное тоскою, приблизят к вечному покою.